Глава 32. Известный мир. Настало время скелетного льда. Время конических луж талой воды, тупиковых каналов и водных загадок, которые почти невозможно разгадать. Льдины были слишком мягкими и пористыми, чтобы эффективно передвигаться на санях, но открытой воды не хватало, чтобы идти под парусом. Моряки медленно пробирались по ледяным лабиринтам, порой налегая на весла, а порой перетаскивая три свои лодки с одной тающей льдины на другую. Эти бесконечные трещины были такими извилистыми и затейливыми, писал Делонг, что напоминали мне лабиринт в Хэмптон-Корте. Делонг называл этот лед скелетным, потому что он напоминал ему переплетение костей, кладбище динозавров, плавающее в синевато-сером море. Ледяной реликварий, чистые белые ребра, крылатые позвонки, треснутые черепа с зияющими глазницами, белесые глазные яблоки, свободно плавающие в воде. 15 дней они пробирались по нему, сквозь него и вокруг него. Порой они полдня шли по удобной трещине, которая постепенно сужалась и в конце концов исчезала вовсе. Порой по полмили приходилось тащить за собой лодки, чтобы добраться до следующего канала. Или же они орудовали зубилами и кирками и с помощью веревок отводили в сторону крупные осколки льдин, чтобы открыть проход в следующий пролив. Так они рывками продвигались на юг. В один день им удавалось пройти 9 миль, в другой — 5, в третий — 12. «Очень тяжело», — писал Денненхауэр об этом комбинированном путешествии, но гораздо лучше, чем тащить сани по снегу. Мелвилл называл их труд «титанической работой», говоря, что им приходилось идти по лужам, за прудом, трещинам и торосам, проваливаясь в воду то по колено, то по шею. Делонг старался идти рядом со льдинами, но не слишком близко к ним, поскольку их острые подводные грани могли повредить корпус лодок или выбросить их на мель. Волны постоянно подтачивали лед, испещряя его тоннелями и скрытыми пустотами. «Лед был очень ломким», — писал Делонг. «Много где возникали большие полыньи». Мелвилл описал одну льдину, как поточенную волнами, которые неистово бились об нее, отчего брызги взлетали на высоту до 20 футов. А там, где море насквозь проело в ней дыры, из-под льдины били тысячи фонтанчиков, словно мимо проплывал целый косяк китов. Большинство моряков по нескольку дней не покидали своих лодок. Они сидели в тесноте. Одни налегали на весла, а другие отталкивали льдины и расчищали путь. Сидящие в трюмах коротали время, разминая затекшие ноги в холодной воде, капавшей с потолка. На обед они жевали пемикан или хлебали говяжий бульон, сваренный из растопленного снега, плотно уложенного в трюмах. Хотя они двигались медленно и зачастую ужасно монотонно, Но матросы не могли нормально поспать и даже расслабиться, поскольку лодки часто давали течь, заставляя их снова и снова вычерпывать воду. Мало того, три лодки были так нагружены людьми и припасами, что любое волнение на море влекло за собой опасность. Порой узкие проливы выводили моряков в заснеженные бухты, где лодки, по выражению Мелвилла, скакали и прыгали, как цирковые лошади. Боясь, что одна из лодок точно перевернется, Делонг не видел иного выхода. Нужно было на треть сократить общую массу. Капитан принялся выбирать вещи, которые можно бросить. Он составил подробнейшую опись всех до единого предмета в экспедиции. В нее вошли каждая катушка ниток, каждый моток шпаклевки, каждый фрагмент дерева, каждый топор, напильник и шило, и вычеркнул из него все, в чем не чувствовал крайней необходимости. Но самыми тяжелыми и громоздкими предметами в описи, за исключением деревянной шлюпки, оказались длинные сани с крепкими дубовыми полозьями, на которых моряки перевозили шлюпки. Покинув остров Беннета, Делонг положил сани поперек лодок, из-за чего они теперь напоминали огромные деревянные крылья, которые неуклюже стучали по воде и заставляли лодки качаться из стороны в сторону. «Сани, — писал доктор Эмблер, — доставляют нам массу неудобств. Они торчат по обе стороны кормы, тормозят наше продвижение и мешают править лодкой». Решение напрашивалось само собой. Однако ставки были слишком велики. Отказ от саней сулил экспедиции очередные метаморфозы. Она должна была стать полностью водной. А значит, моряки лишались возможности при необходимости передвигаться по льду. Сани нужно было разобрать на дрова, а остаток пути до сибирского берега пройти на лодках. Если же они снова наткнутся на широкую ледовую полосу, им не на чем будет перевести хрупкие лодки, и кили окажутся безнадежно проломленными при движении по неровному, испещренному ямами и ухабами льду. Кроме того, тащить тяжелые лодки без саней станет для изнуренных людей Делонга практически непосильной задачей. Делонгу оставалось лишь надеяться, что природа больше не будет перекрывать им дорогу обширными ледовыми полями. Он понимал, что надежда довольно слаба, поскольку арктическое лето подходило к концу. Дни постепенно становились короче, а ночи темнее. И все же была еще только середина августа, и с каждым днем они продвигались все дальше на юг, приближаясь к 75-й параллели, из-за чего Делонг тешил себя мыслью, что лед продолжит расступаться перед ними. Но наверняка он этого не знал. Делонгу были прекрасно известны, описанные в арктической литературе истории потерпевших кораблекрушение моряков, которые погибали на удивительно больших льдинах в разгар удивительно теплого лета, на удивительно южных широтах. Непредсказуемая Арктика порой сжимала свои тиски, усугубляя все человеческие ошибки. Уничтожение саней, с одной стороны, способствовало повышению безопасности моряков, но с другой вполне могло стать причиной их гибели. Однако пустить сани на дрова нужно было как можно скорее. Запасы спирта для печей стремительно подходили к концу. Дрова позволили бы хотя бы на несколько дней не расходовать драгоценное топливо. Как только они нашли подходящую льдину, чтобы причалить и разбить на ней лагерь, Делонг велел Свитману и Найндеману разломать сани и шлюпку. Дрова планировалось экономить и использовать только для готовки, но не для обогрева. Тем вечером, пока на потрескивающем пламени готовился скромный ужин, некоторые моряки задумались, не их ли погребальные костры горят у них перед глазами. Делонг тем временем обратил свое внимание на 12 оставшихся собак. Проблема заключалась не в их весе, а в их непредсказуемом поведении. Они не находили себе места на лодках, и всякий раз, когда они перебегали от борта к борту, на палубу брызгала вода. Собаки становились опасны. Понимая, что нужно решить этот вопрос, Делонг все же медлил. Собаки могли снова понадобиться для перевозки поклажи. Хотя теперь, когда сани уже разломали, это оказалось сомнительным. Или, не дай бог, для пропитания. Всем сердцем любивший собак, Делонг в идеале хотел сохранить всю дюжину, как он выразился, до конца. Но скоро в дело вмешался случай. Однажды, когда три лодки огибали большую льдину, четыре пса — Смайк, Армстронг, Дик и Волк — спрыгнули на лед и побежали прочь. Делонг довольно далеко ушел на первом катере и заметил это не сразу. А когда он обернулся, было уже слишком поздно. По его словам, время было слишком дорого, чтобы тратить его на погоню за собаками. Поэтому лодки поплыли дальше. Позже, тем же вечером, когда моряки готовили еду и ужинали, издалека донесся жалобный вой сбежавших псов, который эхом прокатился над паком. Через несколько дней, когда удрали и другие собаки, Делонгу пришлось признать, что гуманнее всего пристрелить всех собак. Он не хотел, чтобы остальные псы тоже сбежали, а затем погибли от голода на льду. «К моему огромному сожалению», — написал Делонг, — «собак пришлось казнить. Некоторые моряки ужасно расстроились, что пришлось убить так многих. Эриксону было особенно жаль своего любимчика, принца». В конце концов Делонг оставил двоих — Косматку и Лодыря. По свидетельству Данненхауэра, они были единственными, кому хватало ума оставаться с нами. Но Косматка оказался слишком большим и неуклюжим, поэтому через 2 дня пристрелили и его. Из 40 собак, купленных на Аляске, теперь осталась лишь одна. «Я не буду убивать лодыря», — поклялся Делонг, «пока его присутствие не станет опасным». Тем временем глаз лейтенанта Данненхауэра воспалялся все чаще, особенно в солнечные дни. Хотя он носил повязку на левом глазу, а правый прикрывал снежными очками, его состояние лишь ухудшалось. Из больного глаза выделялось обильное количество слизи. И выглядел он, по словам Эмблера, пугающе. Воспаление охватывало все большую область. Доктор лечил его йодом и хинином и ежедневно записывал свои наблюдения. Воспаленный, мутный и налитый кровью, красный и налитый кровью, проступили сосуды. Эмблер боялся, что ему придется провести Данненхауэру операцию по удалению глаза. У него не было ни подходящих инструментов, ни анестетика. Морякам пришлось бы держать Данненхауэра по рукам и ногам, пока Эмблер будет рашпилем удалять ему глаз. А притупить боль можно будет разве что небольшим глотком спиртного. Как ни странно, Данненхауэр по-прежнему отрицал, что глаз доставляет ему серьезные неудобства, и настаивал, чтобы его назначили ответственным за одну из трех лодок. Хотя он был приписан к Вильботу Мелвилла, он был старше Мелвилла по рангу, окончил военно-морскую академию и служил штурманом. И теперь ему казалось, что его знаниями и опытом пренебрегают. Но Делонг ясно обозначил свою позицию в отношении Данненхауэра. Пока доктор Эмблер не вычеркнет его из списка больных, Данненхауэру не позволят руководить другими людьми и своими действиями ставить их под угрозу. Штурман негодовал. Он строил теории заговора. Он угрожал расправой и твердил, что по возвращении домой прибегнет к семейным связям и добьется принудительной отставки Делонга. Эмблер внимательно наблюдал за Данненхауэром и начинал подозревать, что его поведение граничит с помешательством. Доктор написал, что в исключительной голове Данненхауэра родилась идея, что с ним обращаются несправедливо и что вокруг него плетут интриги, чтобы лишить его неотъемлемых прав. Он без конца досаждает нам требованиями вернуть его на службу. Я считаю, что человек в его состоянии ни при каких обстоятельствах не может быть назначен ответственным за лодку и отряд людей. Но Данненхауэра было не остановить. Он снова и снова приходил к Делонгу, требуя отдать ему Вильбот Мелвилла. «Вы на больничном, сэр», — однажды ответил ему Делонг. «Вы не годитесь на должность командующего. Вы ничего не видите». Данненхауэр категорически отрицал свою слепоту. «Я в состоянии выполнять свои обязанности. Я не могу позволить вам подвергнуть опасности жизнь других людей», сказал Делонг, добавляя, что постоянные жалобы штурмана не подобают офицеру. «Мне считать это выговором?» — спросил Данненхауэр. «Можете считать это чем угодно», — рявкнул Делонг,